Возможно, сила Хуан Данью и была неплохой и могла считаться выдающейся среди всех учеников молодого поколения в секте пяти элементов, но этого было недостаточно, чтобы заставить других три пика заплатить такую большую цену. Чэнь Вэй, я действительно никогда не думал, что ты и старейшина Кэ на самом деле нашли двух монстров. Хун Си, пойдем. Ло Чэнь понял, что не сможет получить преимущество над Чэнь Вэй, свирепо посмотрел на него и, потерев опухшее лицо, крикнул молодому человеку в зеленом, намереваясь уйти. Стал свидетелем силы Дуань Лин Теня и Хуан Данью. Выражение лица Хун Си стало чрезвычайно неприглядным. Даже при том, что его сила была неплохой, она в лучшем случае равнялась Ло Чэню. Если он применил всю свою силу, не используя духовное оружие, он показал бы силу не более 100 древних рогатых драконов. Не говоря уже о том, что он уступал большому парню, он даже уступал молодому человеку в фиолетовом. В настоящее время, когда он услышал крик Ло Чэня, глаза Хун Си резко загорелись, и он вспыхнул в сторону Ло Чэня, как будто тяжелое бремя было снято с его плеч. Он не хотел оставаться в этом месте ни на минуту. Но мог ли он уйти только потому, что хочет? Свист, свист. Молниеносный свет фиолетового и желтого цвета мелькнул в небе и преградил путь Хун Си. Молодой человек в фиолетовом, полностью окутанный штормом лазурного цвета, и крепкий молодой человек под земляным барьером твердо преградил ему путь. «Что вы делаете?» Лицо Ло Чэня потемнело. Лицо Хун Си потемнело в тот момент, когда перед ним появились эти двое, а затем он глубоко вздохнул и выдавил из себя улыбку. «Я не полизал мою задницу». Хун Си не закончил говорить, когда Хуан Данью уже зарычал и на молниеносной скорости ударил Хун Си. Бах! Хуан Данью ударил кулаком, который больше походил на разрушающуюся гору, а мощная земляная желтая энергия сконденсировалась и превратилась в земляного божественного дракона желтого цвета, который яростно ударил Хун Си в грудь. Бах! Мощная энергия ударила Хун Си в грудь, и тот отлетел назад, словно вылетевшая из лука стрела. А-а-а! Лицо Хун Си покраснело, и он выплюнул большой глоток крови с большими кроваво-красными кусками. Очевидно, его внутренние органы были разрушены ударом Хуан Данью. Бах! Бах! Увидев, что Хун Си отлетел, Хуан Данью, очевидно, не собирался отпускать его просто так, и топнув по земле под его ногами, в воздухе возник желтый камень, и оттолкнувшись от него, он полетел за ним. Свист! Скорость Хуан Данью походила на удар молнии, и он быстро догнал Хун Си. Бах! Он нанес еще один удар, который точно ударил по Дань Теню Хун Си, в результате чего его Дань Тянь был полностью уничтожен, и из него хлынула первородная энергия. А-а-а! Хун Си пронзительно закричал, словно свинья на убое, а затем, лишившись первородной энергии, его тело рухнуло вниз. Без первородной энергии, даже если Хун Си мог воспринять концепцию на небесах и на земле, но не управлять первородной энергией, он не мог поддержать свое тело в воздухе. Ло, Ло Чэнь, спаси, спаси меня. Тело Хун Си ускорилось, и с трудом открыв рот, он попросил Ло Чэня о помощи. Если Ло Чэнь не спасет его, то он наверняка погибнет. Когда Дань Тянь Хун Си был уничтожен Хуан Данью, Ло Чэнь начал смотреть на него совсем по-другому, и услышав, что Хун Си ищет помощи, он холодно хмыкнул. «Пф, бесполезный мусор». После этого развернулся и полетел во свояси, а Хун Си продолжил падать вниз, и упав на скалу, он разбился, превратившись в кровавую кашу. Хун Си жалок. Дуань Лин Тянь покачал головой и перевел взгляд от Хун Си в сторону исчезающего вдалеке Ло Чэня. «Ло Чэнь действительно мусор. Я проявил великое милосердие и только искалечил Дань Тянь, его компаньона, но не собирался его убивать, но он на самом деле проигнорировал его и сбежал». Выругался вслух Хуан Данью. «Проявил великое милосердие?» Толпа учеников пика дерева онемела, когда они услышали его. «Ты искалечил его, Дань Тянь, но он проявил великое милосердие? Если бы ты не покалечили его, Дань Тянь, он бы погиб. Пойдем». Чэнь Вэй, уже привыкший к жестокой природе Хуан Данью, крикнул им троим и продолжил спускаться вниз. Пф, Ло Чэня действительно легко отпустили. Только Дуань Лин Тянь опустил Е Сюань на землю, она сжала свои маленькие кулачки и ненавистно ругнулась. Глава 874. Клевета. Дуань Лин Тянь вздрогнул, когда услышал Е Сюань. «Если эта маленькая девочка в будущем станет грозной, боюсь, что она станет еще одним маленьким дьяволом». Вспомнив о маленьком дьяволе, взгляд Дуань Лин Тяня стал мечтательным, и в его голове появилась фигура молодой девушки в желтом. Молодая девушка в желтом была именно Хань Сюйнай. Интересно, что Сюйнай делает сейчас, кроме того, Мне интересно, покинули ли то место маленькое золотце, малыш черный и малышка белая. Дуань Лин Тянь вздохнул в своем сердце, и вернувшись в чувство, он последовал за Чэнь Вэем. На каждом этаже этого павильона имеется главная спальня, вы трое распределите ее между собой. Сказал им Чэнь Вэй, вы все можете найти меня, если чего-то не хватает, я живу в том павильоне. Пока он говорил, Чэнь Вэй указал в сторону павильона через две улицы. Хорошо. Три молодых человека одновременно кивнули. Хуан Данью занял самый нижний этаж, Е Сюань заняла второй этаж, а Дуань Лин Тянь верхний. Как только они вошли в главную спальню на верхнем этаже, перед их глазами появлялось бескрайнее голубое небо и белые облака. Когда группа Дуань Лин Тянь вошла в павильон, наблюдающие ученики постепенно разошлись, но их лица были заполнены неописуемым волнением. Я действительно никогда не думал, что старший брат Чэнь и старейшина Кэ приведут таких выдающихся молодых экспертов. На этот раз наш пик дерева сможет высоко держать головы. Битва пяти пиков скоро начнется. Осталось еще три дня, я действительно буду с нетерпением ждать начала. Улыбки появились на лицах учеников пика дерева. Они были учениками пика дерева и разделяли его честь и позор, поэтому занимая самые нижние позиции среди пяти пиков, ученики с других пиков смотрели на них с презрением. А они не могли даже поднять головы. Они уже давным-давно устали от подобного отношения. На этот раз, увидев шанс избавиться от этого, они, естественно, сильно взволновались. Вскоре, большинство учеников пика дерева узнали об этом инциденте. И многие ученики пика дерева пришли в восторг. Правда, пока основная масса учеников радовалась, некоторые ученики, как исключение, удручились. Ло Чэнь был одним из них. Выпив исцеляющую целебную пилюлю, его опухшее лицо Ло Чэня пришло в норму и на нем не осталось никаких следов. Но в этот момент его выражение было чрезвычайно неприглядным, и он стоял в воздухе со слегка возмущенным выражением. Павильон с тремя этажами стоял у вершины пика дерева. Этот павильон стоял рядом с обрывистым утесом, и это выглядело чрезвычайно опасным, из-за чего у многих возникал страх. Смотря на этот павильон, лицо Ло Чэня переполняли противоречивые эмоции. А затем он стиснул зубы и спустился в этот павильон. «Ты уже вернулся?» Прямо в этот момент, старик в красном вышел из комнаты на третьем этаже павильона. Старик имел крепкую фигуру, кудрявую бороду и выглядел грубым и беспечным человеком. «Мастер!» Ло Чэнь почтительно поприветствовал старика, но его выражение лица было немного неприглядным. Его рот дернулся, но в конце концов он не произнес ни слова, словно кто-то мешал ему его открыть. «Что?» Старик понял, что что-то не так, и спросил с недоумением. «Мастер». Ло Чэнь глубоко вздохнул. Он ясно знал в своем сердце, что даже если он не расскажет своему мастеру о Хун Си, то вскоре его мастер сам узнает об этом. Поэтому он решил признаться. «Хун Си, он». Ло Чэнь посмотрел старика со слегка встревоженным выражением и медленно выплюнув три слова, он снова начал колебаться, будто у него в горле застрял комок. Можно сказать, что некоторое время назад его мастер заплатил большую цену, чтобы привести Хун Си в секту пяти элементов. Он предоставил много духовного оружия третьего ранга и фрагментов концепции силы, в которой вырос Хун Си. Тем не менее, теперь Хун Си умер, и умер на пике дерева. Что случилось с Хун Си? Лицо старика помрачнело. «Мастер, Хун Си был убит». Ло Чэнь глубоко вздохнул и, наконец, собравшись с духом, высказался. «Что?» Зрачки старика сжались и внутри них замерцал холодный свет, и затем он спросил мрачным голосом. «Это сделали члены пика воды, пика земли или пика огня?» «Не они». Ло Чэнь покачал головой. «Не они?» Нахмурился старик. «Тогда как же он умер? Неужели это сделали члены золотого пика?» Когда он упомянул золотой пик, в глазах старика возник страх. «Нет». Ло Чэнь еще раз покачал головой и горько рассмеялся. «Это был человек с нашего пика дерева». «Нашего пика дерева?» Старик был шокирован, а затем нахмурился и спросил. «Может ли быть, что он обидел старейшину или, возможно, обидел старшего ученика?» По его мнению, кроме старейшины и старшего ученика, на пике дерева никто не мог убить Хун Си. Сила Хун Си равнялась самым выдающимся экспертам молодого поколения пика дерева, Чэнь Вэю и Ло Чэню, и даже если Чэнь Вэй или Ло Чэнь сделали бы против него шаг, то они не смогли бы его убить. «Нет». Ло Чэнь еще раз покачал головой. «Нет», уголки рта старика начали дергаться. «Неужели это сделали молодые ученики, которых вернули другие старейшины?» «Да». Ло Чэнь кивнул, и два свирепых света выстрелили из его глаз. Это были молодые ученики, которых привели Чэнь Вэй и старейшина Кэ, они убили Хун Си, как только прибыли. Глаза старика вспыхнули ярким светом, а затем он замолчал. Между тем, Ло Чэнь встревоженно спросил старика: «Мастер, причина, по которой они посмели убить Хун Си, заключалась в том, что Хун Си еще не был зарегистрирован как ученик секты пяти элементов и твердо верили, что секта не вмешается. В настоящее время они двое еще не зарегистрировались. Поэтому даже если они умрут, секта не будет преследовать это дело. Мастер, вы должны отомстить за Хун Си и убить тех двоих». Когда он закончил говорить, глаза Ло Чэня блестели пронизывающим холодом, который, казалось, мог сжечь его врагов. Изначально он хотел спровоцировать и подавить Чэнь Вэя, но он никогда не думал, что не только не сможет подавить его, но даже его спутник будет убит людьми, которого тот привел в секту. В момент, когда Хун Си был убит, он заметил на себе насмешливые взгляды окружающих учеников Пика Дерева. Это был первый раз в его жизни, когда он перенес такое унижение. Поэтому сейчас он желал смерти тем двоим, из-за которых он страдал от такого унижения, и его сердце никак не могло успокоиться от мысли, что они еще живы. «Двоих?» Старик вдруг нахмурился, услышав Ло Чэня. «Ты имеешь в виду, что они объединили свои силы, чтобы убить Хун Си?» «Да», — Ло Чэнь кивнул. Он ясно знал в своем сердце, что если бы он сказал, что Хуан Данью убил Хун Си в одиночку, то его мастер ничего бы не сделал Хуан Данью ради будущего Пика Дерева. Но сейчас, когда он сказал, что они объединили свои силы, чтобы убить Хун Си, ситуация оказалась совершенно иной. Прежде чем старик смог ответить, Ло Чэнь хмыкнул. Как они могли сравниться с Хун Си, не объединив свои силы? Кроме того, это также вина Чэнь Вэя. Именно он остановил меня и не позволил спасти Хун Си. Именно из-за этого Хун Си был убит теми двумя. Закончив фразу, на лице Ло Чэня стояло выражение горя и негодования, и казалось, что все, что он сказал, было правдой. По крайней мере, старик в это верил. ХМПФ. Старик холодно хмыкнул. Если бы Хун Си был убит в бою один на один, было бы все нормально. Но они на самом деле осмелились объединить силы и уничтожили потенциального более выдающегося, чем они, ученика Пика Дерева. Эти двое совершенно бесполезны для нашего Пика Дерева. Закончив говорить, лицо старика покрылось льдом. Раз они действовали смело и опрометчиво и убили Хун Си, то я также могу убить их, так как они всего лишь два крошечных потенциальных ученика Пика Дерева. Холодно произнес старик. Потенциальный ученик Пика Дерева был учеником, которого Пик Дерева был готов принять, но тот в свою очередь еще не был официальным учеником. Такого человека не защищала секта пяти элементов. «Мастер, если вы хотите убить их, то давайте поторопимся и убьем их сейчас, прежде чем Чэнь Вэй приведет и зарегистрирует их». След самодовольства мелькнул в глазах Ло Чэня, который ясно почувствовал ярость своего мастера, поэтому он тут же начал давить на него. «Показывай дорогу». Старик кивнул, и он, очевидно, считал, что Ло Чэнь был прав. Да, Ло Чэнь от восторга вылетел из павильона. Что касается старика, он последовал за ним и прибыл к павильону вместе с Ло Чэнем. Это Ло Чэнь, и он пришел со своим мастером, старейшиной Хэ. Многие люди высунули головы из близлежащих павильонов и узнали Ло Чэня и кудрявого бородатого старика. Зачем они пришли сюда? Они же не пришли сюда, чтобы разобраться с двумя молодыми учениками, который привели Чэнь Вэй и старейшина Кэ. Маловероятно, возможно, Ло Чэнь сделал бы такое, но старейшина Хэ бы этого не сделал. Старейшина Хэ искренне переживает за Пик Дерева, и он, конечно же, не сделал бы чего-то вредного всего Пика. Из-за появления кудрявого бородатого человека, ученики Пика Дерева не осмеливались подходить близко, потому что боялись оскорбить старейшину Хэ. Всем был известен раздражительный нрав старейшины Хэ, и мог кто смел оскорблять его. Они внутри. Старик смотрел на павильон с тремя этажами внизу, и прядь холодного света мелькнула в его глазах, когда он спросил с низким голосом. «Да, мастер», — уважительно ответил Ло Чэнь, использовав свою первородную энергию, он наполнил им голос. Он отправил концентрированный поток своего голоса, поэтому, даже при том, что он распространился по всему павильону, другие ученики не могли услышать его из других павильонов. «Дуань Лин Тянь, Хуан Данью, выходите и умрите». Это были слова Ло Чэня. В павильоне выражения Дуань Лин Тяня, Хуан Данью и Е Сюань изменились, когда они услышали Ло Чэня. Глава 875. Взбешенные ученики Пика Дерева. Е Сюань вышла из своей комнаты и посмотрела в сторону Ло Чэня в небе, а в ее глазах плескалась ярость. Дуэн Лин Тянь и Хуан Данью взмыли в небо и в мгновение ока возникли напротив Лоченя. Они даже не успели ничего сказать, как увидели старика в красном, который возник около Лоченя и который смотрел на них ледяным взглядом. Эксперт стадии трансформации пустоты. Зрачки Дуэн Лин Тяня сжались, и он с шоком посмотрел на старика. На лице Хуан Данью возникло испуганное выражение, и он тихо сказал Дуэн Лин Тяню: «Похоже, Лочень позвал своего мастера». Мастера Лоченя звали Хэ Ган, и он был старейшиной пика дерева. Когда Чэнь Вэй и Лочень ранее переговаривались, Дуэн Лин Тянь услышал об этом из разговоров учеников вокруг. Но он и представить не мог, что Лочень действительно позовет своего мастера. «Мастер, это они двое убили Хун Си». Лочень посмотрел на Дуэн Лин Тяня, Хуан Данью и сказал Хэ Гану низким голосом, а его глаза мерцали страшным холодным блеском, который, казалось, мог заживо проглотить их обоих. «Вы оба убили Хун Си?» Пронзительно холодный взгляд Хэ Гана опустился на Дуэн Лин Тяня и Хуан Данью. В то же время, его красные одежды начали трепыхать без ветра. Дуэн Лин Тянь и Хуан Данью даже не успели заговорить, как Ло Чэнь уже протянул руку и указал: «Мастер, смотрите, это труп Хун Си». Искалечив его культивацию, они позволили ему упасть и разбиться насмерть. Вместе, куда указывал Ло Чэнь, располагалась именно та самая гора, об которую насмерть разбился Хун Си. В этом месте имелась лужа крови и труп. Хэ Ган оглянулся, и его зрачки сжались. Внезапно мощная и материальная энергия молочно-белого цвета хлынула из него, и будто жидкость обволокла его. «Вы могли просто убить его, но вы на самом деле убили его таким жестоким методом. У вас обоих нет квалификаций, чтобы стать учениками моего пика дерева». Глаза Хэ Гана пылали яростью, и он чрезвычайно холодным голосом закричал: «Дело не только в этом, вы оба должны заплатить цену за смерть Хун Си. У нас нет квалификаций, чтобы стать учениками пика дерева, мы должны заплатить цену за смерть Хун Си». Дуэн Лин Тянь и Хуан Данью переглянулись и увидели в глаз друг друга одну эмоцию – ярость. Внезапно они оба холодно улыбнулись. «Вы старейшина пика дерева, Хэ Ган?» Дуэн Лин Тянь сделал шаг вперед и, без страха посмотрев Хэ Гану в глаза, спросил холодным голосом: «Самонадеянно». Хэ Ган не успел ничего сказать, как Ло Чэнь уже выкрикнул: «Дуэн Лин Тянь, как может такой потенциальный ученик пика дерева вроде тебя произносить имя моего мастера, не говоря уже о том, что ты лишь потенциальный ученик пика дерева? Даже если ты станешь официальным учеником, ты не сможешь вот так просто произносить его имя». Но Дуэн Лин Тянь проигнорировал его и, продолжив смотреть на Хэ Гана, заговорил ледяным тоном: «Старейшина Хэ, вы сказали, что мы должны заплатить цену за смерть Хун Си. Может быть, вы думаете, что мы убили Хун Си без причины? Или, может быть, вы думаете, что Хун Си не ошибался?» Выражение лица Хэ Гана стало чрезвычайно неприглядным, когда его допрашивал Дуэн Лин Тянь. Кем он был? Достойный старейшина пика дерева секты пяти элементов, человеком, обладающим силой на шестом уровне стадии трансформации пустоты. Потенциальный ученик пика дерева смел так дерзко себя вести перед ним, но когда Дуэн Лин Тянь закончил свою фразу, он нахмурился и понял, что упустил что-то самое важное. Как Хун Си оскорбил этих двоих? «Тогда я хочу услышать, что же именно сотворил Хун Си», — холодно ответил Хэ Ган. «Боюсь, вы должны спросить своего ученика». Глаза Дуэн Лин Тяня наполнились холодом, и он посмотрел на Ло Чэня, четко произнося слово за словом. «Хаэм», — он тут же посмотрел на Ло Чэня. «Ло Чэнь, говори». «Да, мастер», — уважительно ответил Ло Чэнь. «Я признаю, что был неправ первым в сегодняшнем инциденте. Когда я увидел, что Чэнь Вэй привел их на пик дерева, я хотел выделиться и преградил им путь», — сказал Ло Чэнь и указал на Дуэн Лин Тяня и Хуан Данью. Хэ Ган и удовлетворительно улыбнулся. Он естественно понимал своего ученика. Его ученик всегда стремился превзойти других, так что это не было для него неожиданностью. Но так как Ло Чэнь смог признать свои собственные ошибки, это было хорошее начало, и он мог это простить. Когда Ло Чэнь указал причину конфликта и когда Дуэн Лин Тянь и Хуан Данью увидели, что Хэ Ган не только не собирался обвинять Ло Чэня, но и улыбнулся ему, их лица тут же помрачнели. «Дуэн Лин Тянь, похоже, что этот старик – безмозглый человек, который встает на сторону тех, кто ошибается». Разъяренная голосовая передача Хуан Данью четко вошла в уши Дуэн Лин Тяня. «Я заметил». Дуэн Лин Тянь кивнул, а затем его глаза слегка сузились, когда он сказал через голосовую передачу: «Каков мастер, таков и ученик. Возможно, мы ошибались с самого начала. Причина, по которой пик дерева ослаб, возможно, не только из-за вмешательства трех других пиков. Хм, этот старик на самом деле осмелился сказать, что я не имею квалификации стать учеником пика дерева. Он действительно думает, что я отчаянно хочу стать учеником их пика. С моим природным талантом, даже золотой пик не откажет мне. Презрительно фыркнул Хуан Данью через голосовую передачу. Когда я и Хун Си ошиблись и слегка оскорбили их, они ничего не сказали и, вспыхнув в мгновение ока, искалечили Хун Си и заставили его разбиться. Продолжил Ло Чень. Когда он закончил говорить, он посмотрел на Хэгана, и его лицо было наполнено крайней яростью, когда он сердито сказал: «Мастер, вы должны отомстить за Хун Си. Даже если Хун Си был виноват, его ошибка не стоила смерти». Хэган кивнул и пристально посмотрел на Дуэн Лин Тяня и Хуан Данью и произнес с ледяным убийственным намерением: «Вам двоим есть что сказать, ХМПФ?» Хуан Данью хмыкнул и презрительно сказал: «Все, что я сейчас скажу, изменит что-то». Неудивительно, что Ло Чень настолько высокомерен и осмеливается создавать проблемы без причины. Получается, это из-за такого хорошего мастера, который постоянно поддерживает его во всем. С таким древоточцем, вроде вас, неудивительно, что пик дерева так упал», — прямо заявил Хуан Данью. «Ты ухаживаешь за смертью». Лицо Хэгана помрачнело, когда он услышал Хуан Данью. Впоследствии, первородная энергия на его теле сотряслась и превратилась в многочисленные толстые фиолетовые молнии, которые испускали тяжелые грохочущие звуки. Свист. В небе над Хэганом возникло более тысячи извивающихся силуэтов древних рогатых драконов, которые казались черным облаком, которое покрыло небо, и чем они сильно угнетали всех присутствующих. Шестой уровень стадии трансформации пустоты. Шестой уровень продвинутой концепции молнии. Выражение лица Дуэн Лин Тяня слегка изменилось. Даже при том, что он давно знал, что Хэган был старейшиной пика дерева, он никогда не предполагал, что он будет настолько силен. Старейшина стадии трансформации пустоты шестого уровня, несомненно, обладал экстраординарным статусом на пике дерева. Холод возникал в сердце Дуэн Лин Тяня. Он вдруг почувствовал, что слова, сказанные Хуан Данью раньше, были правдой. Возможно, упадок пика дерева был на самом деле не только потому, что не осталось выдающихся учеников в молодом поколении, а также потому, что этот старейшина не мог различить правильное и неправильное. Как говорится, в жалком человеке наверняка будет что-то отвратительное, и пик дерева был именно таким. Черт, боже мой, старейшина Хэ действительно хочет атаковать их. Они будущее нашего пика дерева. Мы не должны допустить, чтобы с ними что-то случилось, иначе мы не сможем ходить с высоко поднятой головой, когда столкнемся с учениками других четырех пиков. Братья и сестры, если вы не хотите больше терпеть унижения, тогда следуйте за мной. Несмотря ни на что, мы не должны позволить старейшине ранить будущую надежду нашего пика дерева. Пошли, я пойду сообщу старшему брату Чэнь Вэю. Прямо в момент, когда Хэган поднял руку и намеревался атаковать Дуэн Лин Тяня и Хуан Данью, и когда в руке Дуэн Лин Тяня появился талисман и он пристально наблюдал за Хэганом, готовясь в любой момент уничтожить его: «Остановитесь. Старейшина Хэ, вы не можете убить их. Вы не можете разрушить будущее нашего пика дерева. Старейшина Хэ, если вы убьете их, то навечно заклеймите себя предателем пика дерева. Хэган, мне наплевать, старейшина пика дерева вы или нет. Если хотите поднять на них руку, переступите через мой труп». Волна громких голосов прозвучала со всех сторон, и выражение лица Хэгана резко помрачнело. Что касается Ло Чэня, он был полностью ошарашен, когда увидел, что ученики пика дерева одновременно напали, так как никогда не предполагал, что произойдет такая неожиданность. Эти ученики пика дерева пришли, чтобы помочь Дуэн Лин Тяню и Хуан Данью, двум посторонним. В это же самое время, когда его сердце наполнилось неверием, в нем также возникла ненависть и зависть. Впоследствии, он поспешно посмотрел в сторону Хэгана и призвал: «Мастер, быстро убейте их, убейте их». В этот момент, в его сердце осталась только одна мысль: Дуэн Лин Тянь и Хуан Данью должны умереть. Когда он услышал слова Ло Чэня, выражение Дуэн Лин Тяня, который изначально был ошеломлен поступками учеников пика дерева, снова помрачнело, а затем он перевел свое внимание на Хэгана. Как только тот сделает малейшее движение, он без колебаний готовился бросить талисман и уничтожить его. Но Хэган, казалось, не слышал Ло Чэня, и медленно опустив руку, фиолетовые молнии, овившиеся вокруг его тела, рассеялись. Хэган был ошарашен, когда смотрел на толпу учеников пика дерева. В его сердце возникло плохое предчувствие. Ради двух потенциальных учеников пика дерева, которые даже официально не зарегистрировались как ученики секты пяти элементов, многие ученики вокруг пожелали заступиться и пожертвовать собой, ради их выживания. Как бы медленно он ни реагировал, он все равно понимал, что что-то здесь было не так. Глава 876. Внезапное изменение ситуации. Свист, свист, свист, свист, свист. Многочисленные фигуры парней и девушек мелькали в небе и, окружив Дуань Лин Тяня и Хуан Данью, встали перед вокруг них стеной, защищая их со всех сторон. Все эти люди были учениками пика дерева. Это Дуань Лин Тянь и Хуан Данью с шоком переглянулись друг с другом. В то же время, действия этих учеников вызвали тепло в их сердцах. Все эти ученики желали защитить их. В настоящее время, хотя толпа учеников и встала перед Дуань Лин Тянем и Хуан Данью, но они смотрели на Хэгана, как будто на какого-то монстра. «Старейшина Хэ, вы не можете положить на них руку. Старейшина Хэ, если вы хотите убить их, то сначала пройдите через нас». Каждый в толпе учеников одновременно и громко кричал. И крича они яростно смотрели на Хэгана. «Все вы, что вы все делаете?» Хэган глубоко вздохнул и с шоком спросил. Он никогда не думал, что два только что прибывших на пик дерева молодых человека, и которые даже официально не зарегистрировались, на самом деле смогут привлечь на свою сторону столько человек. «Кто-нибудь может сказать мне, что происходит? Что вы все делаете?» Ло Чень стоял около Хэгана и, обведя взглядом всю толпу поднявшихся учеников, громко крикнул: «Вы все забыли, что вы ученики пика дерева сейчас. Мой мастер, старейшина пика дерева, хочет наказать этих двоих, тех, кто без разбора убивает невинных потенциальных учеников пика дерева, но все равно мешаете. Все ли вы хотите умереть?» Когда он закончил говорить, глаза Ло Ченя наполнились смертельным намерением, и благодаря которому он хотел напугать учеников, выстроившихся перед Дуань Лин Тянем и Хуан Данью. К сожалению, ученики будто бы совершенно не слышали его, а их взгляды так и остались на Хэгане, как будто они сильно боялись, что Хэган сделает шаг против Дуань Лин Тяня и Хуан Данью. Вокруг возникла тяжелая атмосфера. Хэган стоял в воздухе и не двигался. Даже учитывая вмешательство этих учеников, он мог легко убить Дуань Лин Тяня и Хуан Данью, но он не делал этого. В этот момент ему было любопытно, на что полагались Дуань Лин Тянь и Хуан Данью, и как они смогли заставить всех их встать на их защиту. Как говорится, те, кто получают поддержку масс, получают мир. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь и Хуан Данью официально не стали учениками пика дерева, но их поддерживали все эти ученики, и даже он, старейшина пика дерева, чувствовал себя смущенным от своей неполноценности. «Дуань Лин Тянь, Данью, вы в порядке?» Тревожный голос раздался издалека. Хозяин голоса быстро приблизился и возник перед толпой учеников, позади которых стояли Дуань Лин Тянь и Хуан Данью. «Мы в порядке». Между тем, Дуань Лин Тянь и Хуан Данью вылетели из-за толпы и встали рядом с прибывшим человеком. Им оказался именно Чэнь Вэй. В этот момент выражение лица Чэнь Вэя было чрезвычайно неприглядным, поскольку он уже примерно узнал о произошедшем от позвавшего его ученика. Он никогда не думал, что только вернувшись в свою резиденцию и начав культивировать, снаружи возникнет такой инцидент. Прибыл человек, который хотел убить Дуань Лин Тянь и Хуан Данью и уничтожить будущее их пика дерева. В другой ситуации, Чэнь Вэй несомненно поприветствовал бы старейшину пика дерева, Хэгана, только его завидев. Но сейчас он этого не сделал, и вместо этого он поклонился толпе учеников деревянного пика и сказал с серьезным выражением: «Спасибо вам, всем вам, вы все хорошо справились. Я верю, что благодаря всем вам, будущее нашего пика дерева снова станет ясным. Старший Чэнь Вэй, ты слишком добр». «Да, старший брат Вэй, мы просто обязаны были так поступить. Старший Чэнь Вэй, ты и старейшина Кэ оказали большую честь нашему пику дерева. Мы все сделали не так много». Ученики пика дерева зашумели. «Спасибо вам». Между тем, Дуань Лин Тянь и Хуан Данью поклонились толпе учеников. Возможно, ни у кого из них не было силы более грозной, чем у них двоих, но из-за их поступка, они оба ощущали к ним чистосердечную признательность. Ученики пика дерева улыбнулись на выраженную благодарность со стороны Дуань Лин Тяня и Хуан Данью. «Старейшина Хэ», Чэнь Вэй обернулся, и его помрачнев обратился к Хэгану. «Могу ли я узнать, чем Дуань Лин Тянь и Хуан Данью оскорбили вас, что вы на самом деле захотели убить их?» Вопрошающе заговорил Чэнь Вэй. «Чэнь Вэй, кем ты себя возомнил? Ты вообще достоин так говорить с моим мастером?» Хэ Ган не успел ответить, а Ло Чэнь уже презрительно насмехался. «Ло, Хэ Ган уже заметил, что что-то не так, увидел, что его ученик продолжает себя так хамски вести, он нахмурился и хотел остепенить его, но он только открыл рот, когда его прервал холодный и безразличный голос с неба. «Если он недостоин, то что скажешь обо мне?» Холодный и безразличный голос прозвучал сверху и привлек внимание всех. С неба бок о бок спускалось два старика, и оба старика мрачными взглядами смотрели на происходящее, особенно только что говоривший однорукий старик. Его глаза даже мерцали с чрезвычайно ледяным холодом. Его взгляд был похож на ядовитую змею, которая лежала в засаде и могла атаковать в любой момент. «Старейшина! Старейшина Ян, вы вернулись!» Увидев однорукого старика, Хэган был ошеломлен, так как никогда не думал, что этот старик вернулся на пик дерева. В конце концов, когда 10 лет назад его личный ученик перешел к мастеру пика огня, этот старик в гневе покинул секту пяти элементов и остался вместе организации операции пика дерева в городе поселений. Он никогда не ожидал, что спустя 10 лет он вернется. «Кто ты такой?» Ло Чэнь, очевидно, не узнал однорукого старика и, нахмурившись, спросил низким голосом. «Ло Чэнь, это же невежливо. Это старейшина Ян, второй сильнейший эксперт нашего пика древа, быстро извинись перед ним». Услышав, что его ученик на самом деле осмелился оскорбить этого старика, по спине Хэ Гана потек холодный пот, и он мрачно отругал Ло Чэня. «Второй сильнейший эксперт пика дерева?» Лицо Ло Чэня полностью побледнело. «Он старейшина Ян Лин?» Внезапно взгляд Ло Чэня опустился на отрубленную руку однорукого старика. Впоследствии, его тело задрожало и казалось, будто он что-то вспомнил из прошлого. Несмотря на то, что он взял старейшину Хэ в свои мастера 8 лет назад и пришел в секту пяти элементов 7 лет назад, но он слышал, как его мастер очень вспоминал этого старика. Этого старика звали Ян Лин, и он был самым грозным существом на пике дерева после мастера пика. «Старейшина! Старейшина Ян!» Ло Чэнь задрожал и панически опустил голову и поклонился Ян Лину. «Я видел вас раньше, старейшина Ян Лин, я надеюсь, что вы сможете простить меня, ХМПФ». Ян Лин холодно хмыкнул, он не сделал ни единого движения, но раздался взрыв. В следующий момент все тело Ло Чэня отлетело словно стрела из лука, и пока он летел, он даже несколько раз выплюнул крови. Едва остановившись в воздухе, Ло Чэнь с бледным как у простыни лицом посмотрел на Ян Лина. «Старейшина Ян, я ошибался, я действительно ошибался». С самого начала и до конца он даже не увидел, как именно атаковал этот однорукий старик. Он знал, что если однорукий старик захочет убить его, то он даже не узнает, как именно умрет. «Старейшина Ян, зачем вы это сделали?» Когда Хэ Ган увидел, что Ян Лин ударил его ученика, даже после того, как тот извинился перед ним, то мгновенно смутился и спросил его, почему. Ян Лин равнодушно взглянул на Хэ Гана, а в следующий момент он исчез. Когда он появился еще раз, то уже стоял на месте, где ранее стояла Хэ Ган, в то время как сам Хэ Ган отлетел, и его постигла та же судьба, что и Ло Чэня. «Дуэн Лин Тянь, Хуан Данью, пик дерева даст вам обоим объяснение произошедшему сегодня». Кэ Чжэн, который пришел вместе с Ян Лином, серьезно обратился к Дуэн Лин Тяню и Хуан Данью. Вдали, Хэ Ган с бледным лицом посмотрел на Ян Лина. «Ян Лин, не думай, что я боюсь тебя только потому, что ты слабее только мастера пика. Если ты не дашь мне объяснение случившемуся сегодня, то я попрошу мастера пика справедливости». «Мастера пика?» Холодная улыбка появилась на уголках рта Ян Лина, когда он услышал Хэ Гана. «Если бы сегодня на моем месте стоял сам мастер пика, ты думаешь, что ты и твой ученик отделались столь незначительным наказанием?» Излишне говорить, но слова Ян Лина шокировали Хэ Гана. Впоследствии взгляд Хэ Гана опустился на Дуэн Лин Тяня и Хуан Данью, и он понял, что все как-то было связано с этими двумя молодыми людьми. Кто именно эти двое? Почему толпа учеников пика дерева охотно защищала их? Зачем Ян Лин и Кэ Чжэну вступаться за них? В этот момент его сердце наполнилось вопросами и новыми вопросами. «Чэнь Вэй, когда я услышал, что он хочет убить Дуэн Лин Тянь и Хуан Данью, я срочно примчался, что именно происходит?» Как только атмосфера стала немного странной, Кэ Чжэн посмотрел на Чэнь Вэй и спросил низким голосом. Чэнь Вэй глубоко вздохнул и, ничего не скрывая, рассказал о том, как Ло Чэнь и Хун Си преградили ему путь, когда он привел трех новеньких в павильон. Мало того, что Ло Чэнь и Хун Си преградили нам путь. Они даже неоднократно унижали Дуань Лин Тянь и Хуан Данью и даже назвали их отбросами. Многие братья и сестры могут подтвердить это. Договорив до этого момента, Чэнь Вэй оглядел окрестности и толпу учеников. Именно, я могу подтвердить, что Ло Чэнь и Хун Си действительно несколько раз унизили Дуань Лин Тянь и Хуан Данью. Я тоже слышал, если бы они вели себя скромно, Дуань Лин Тянь и Хуан Данью не сделали бы ни одного шага. Даже у самого спокойного человека есть предел, не говоря уже о Дуань Лин Тянь и Хуан Данью. Если бы я был на их месте, я бы не смог вынести такого унижения. Раздались возгласы многих учеников вокруг. Боевые мастера обладали твердым и непреклонным характером, и даже сила небес не могла заставить их наклониться. Они скорее умрут стоя, чем преклонят колени. Если кто-то способен оставаться равнодушным, когда его унижает другой, тогда какой смысл культивировать? Если они даже не в состоянии защитить себя, то как они могут защитить своих близких? Лицо Хэ Гана сильно потемнело, когда он слышал слова учеников вокруг. Глава 877. Два требования. Никогда бы Хэ Ган не представил себе, что настолько важные вещи произошли, а не то, что поверхности описал его ученик. Если бы он знал заранее, что Дуань Лин Тянь и Хуан Данью подверглись такому позору, то совершенно не стал бы им ничего говорить, а согласился с их поступком. «Почему ты мне ничего не рассказал?» Низким тоном обратился он к Ло Чэню, выражая на лице недовольство. Ло Чэнь молчал, ведь он понимал, что если бы он рассказал Хэ Ганю правду о произошедшем, то тот явно не стал усложнять жизнь Дуань Лин Тяню и Хуан Данью. Вот только он не представлял, что как только те двое столкнутся с угрозой смерти от рук мастера, ученики Пика Древа своим появлением остановят его мастера. В битве победитель всегда прав. Такова истина Ло Чэня. Но Ло Чэнь не волновался. Даже если он и зашел слегка далеко, но и Дуань Лин Тянь и Хуан Данью сейчас были в порядке. По его мнению, ему не придется заплатить за свой проступок жизнью. Кроме того, Пик Древа очень нуждается в людях. Как выдающийся талант в молодом поколении Пика Древа, он верил, что даже Ян Лин и Кэчжэн ничего ему не сделают. Если с ним что-то случится, то это станет потерей для Пика Древа. Поэтому он не боялся. После того, как Дуань Лин Тянь и Хуан Данью терпели неоднократный позор от Хун Си и Ло Чэня, то в итоге не выдержали и дали пощечину Ло Чэню. Затем Хун Си тяжело пострадал, а его культивация была искалечена. Чэнь Вэй продолжил рассказ, так как все происходило у него на глазах. А когда Хун Си потерял свою культивацию, то если бы ему помогли, он не лишился бы жизни. Хун Си обратился за помощью к Ло Чэню, но тот даже не одарил того и взглядом после потери культивации, не говоря уже о помощи. Пока он говорил, окружающие ученики только кивали головами. Шлеп. Раздался четкий звук пощечины. Хэ Ган разозлился и ударил Ло Чэня в ярости. Он ударил настолько сильно, что парень даже выплюнул кровь вместе с несколькими зубами. Сторона головы парня, на которую пришелся удар, распухла так сильно, что почти что стала напоминать рожи свиньи. Мастер, вы... Ло Чэнь был поражен, совершенно поражен. Впервые мастер так сильно разозлился у него на глазах, а также впервые ударил его так жестоко. Он даже не смог сразу принять подобный случай. Парни, правда раскрылась, а Хэ Ган и его ученик получили свои уроки. Может, забудем теперь данный инцидент? Узнав хронологию событий, Ян Лин холодно посмотрел на Хэ Гана и Ло Чэня, а затем спросил мнение у Дуань Лин Тяня и Хуан Данью. «Достойный урок», — хмыкнул Дуань Лин Тянь, — «лишь такого маленького наказания достаточно? Невозможно!» — возмутительно воскликнул Хуан Данью, покачав головой. «Хе-хе, старейшина Хэ так напыщенно себя вел только что. Он сказал, что я и Дуань Лин Тянь не имеем квалификации стать учениками Пика Древа. А раз так, тогда я и Дуань Лин Тянь не имеем никакой причины оставаться на Пике Древа», — ехидно высказался Хуан Данью, глядя на Хэ Гана. А как только Хуан Данью закончил говорить, то не только выражения Ян Лина, Кэчжэна и Чэнь Вэя изменились, но и даже выражения окружающих учеников Пика Древа помрачнели. И теперь все присутствующие гневно уставились на Хэ Гана. По их мнению, если бы Хэ Ган не произнес нечто подобное, то была бы у Дуань Лин Тяня и Хуан Данью покидать Пик Древа. «Не волнуйтесь, старейшины, даже если я и Данью покинем Пик Древа, мы не отправимся к Пику Воды, Огня и Земли. Мы пойдем к Пику Золота. Полагаю, они не откажут нам», — спокойно обратился Дуань Лин Тянь к Кэчжэну и Ян Лину. «ХМПФ». Но Хэ Ган холодно фыркнул, а затем презрительно добавил: «Малыши, вы переоцениваете свои способности. Этот случай и вправду ошибка моего ученика, но старейшина Ян уже сказал, что его можно закрыть. Но вы двое все еще смеете выделываться, вы смогли покалечить Хун Си, обладающего такой же силой, что и Ло Чень, лишь при помощи объединенных усилий. Так насколько сильны вы оба? Вы думаете, что так важны для пика древа?» Закончив говорить, Хэган возмущенно уставился на двух парней. «Ха-ха-ха-ха!» Дуэнь Лин Тянь не смог сдержаться, поэтому громко рассмеялся. После он посмотрел на Ян Лина и Кэчжина, но пожав плечами произнес: «Старейшины, вы оба убедились. Раз пику древа мы не нужны, тогда нам стыдно здесь оставаться. Дуэнь Лин Тянь, пойдем к малышке Сюань, а после покинем пик древа. Я больше не желаю здесь оставаться», — произнес Хуан Данью. «Хорошо», — согласился с ним Дуэнь Лин Тянь. Выражения Ян Лина и Кэчжина потемнели, а сами они одновременно со злобой уставились на Хэгана. Смотрели они на него так, словно глазами желали разорвать на кусочки. Теперь-то они наконец поняли. Хэган явно не знал о настоящей силе Дуэнь Лин Тяня и Хуан Данью, поэтому подумал, что они лишь вдвоем смогли одолеть Хун Си. «Дуэнь Лин Тянь, Данью, погодите». Чэнь Вэй остановил двух парней. «Чэнь Вэй, что бы ни случилось, ты навсегда останешься моим другом», — слегка улыбнулся ему Дуэнь Лин Тянь. «И моим», — добавил Хуан Данью. «Дуэнь Лин Тянь, Данью, погодите минутку. Просто минутку, ладно?» Уже более просящим тоном обратился к ним Чэнь Вэй. Дуэнь Лин Тянь и Хуан Данью переглянулись, но придя к соглашению кивнули Чэнь Вэю. Чэнь Вэй облегченно вздохнул, а затем повернулся к Хэгану и спросил его низким тоном: «Старейшина Хэган, вы сказали, что Дуэнь Лин Тянь и Хуан Данью одолели Хун Си лишь объединившись. Как по мне, так это самая смешная шутка на свете». Хэган сперва застыл, а затем нахмурился. «А разве не так? Данный факт ему лично рассказал Ло Чень, поэтому как тут могла быть ошибка? Это ведь Ло Чень вам так сказал, не так ли? Видимо, он до косточек уже ненавидит Дуэнь Лин Тяня и Хуан Данью. Ради своих эгоистичных желаний он пренебрег всем будущим пика древа». Увидев реакцию Хэганя, Чэнь Вэй с легкостью определил причину его поведения. «Будущее пика древа». Выражение лица Хэгана потемнело, когда он услышал Чэнь Вэя. Затем он с неверием уставился на Дуэнь Лин Тяня и Хуан Данью, а внутри у него все затряслось. Может ли, неужто они способны искалечить Хун Си в битве один на один? Что, Ло Чень не рассказал старейшине Хэ, что Хуан Данью с одного удара одолел Хун Си, а вторым его искалечил? Хуан Данью постиг концепцию земли, но сражался в воздухе, поэтому не получил ее поддержки. Во время атаки он не использовал духовного оружия, но даже в таком случае смог при помощи энергии неба и земли воплотить в небе 130 силуэтов древних рогатых драконов. А Дуэнь Лин Тянь не хуже. Он так молод, но его сила уже превосходит силу старшего Чэнь Вэя и Ло Чэня. Выражение старейшины Хэ выглядел неприглядным. Видимо, Ло Чэнь и вправду не раскрыл ему истинные способности Хуан Данью и Дуэнь Лин Тяня. Ло Чэнь просто эгоист. Ради личных желаний он не постеснялся хитрых схем, чтобы лишить будущего наш пик древа. Толпа учеников сразу разразилась обсуждениями, поэтому многие из них гневно уставились на Ло Чэня. Шлеп, еще одна пощечина. Хэган еще раз ударил Ло Чэня, вот только уже по другой стороне лица. После двух ударов его лицо распухло, напоминая рожу свиньи. «Ублюдок, ты обманом вынудил меня предать пик древа». Хэган выглядел как разъяренный тигр, не желающий ничего более, нежели проглотить Ло Чэня живьем. Ло Чэнь даже не просил прощения, а все так же молчал. Он молчал ради собственной безопасности. Дуэнь Лин Тянь, Хуан Данью. А затем Хэган глубоко вдохнул, а после глубоко поклонился двум парням. «Я извиняюсь за свои слова. Что бы ни случилось, я надеюсь, что вы останетесь на пике древа. Пик древа не может уже терпеть подобные притеснения. Нам нужны молодые люди вроде вас, чтобы изменить будущее. С вашей помощью наши ученики вновь смогут поднять высоко свои головы». Слова Хэгана шли от самого сердца. Раз он узнал силы Дуэнь Лин Тяня и Хуан Данью, то словно стал совершенно другим человеком. Он стал человеком, что ценил пик древа превыше всего. «ХМПФ», — холодно фыркнул в ответ Дуэнь Лин Тянь. «Думаешь, что несколько слов извинений могут отбросить все то, что ты и твой ученик совершили против нас? Если бы всегда было так просто, то смысла в культивировании как таковом вообще нет», — съехидничал Хуан Данью. «Если вы пожелаете остаться на пике древа, «Я соглашусь с любым условием», — искренне произнес Хэган. «Ты уверен?» — холодно ухмыльнулся Хуан Данью. «Да», — кивнул Хэган. «Хорошо, тогда раз ты согласен, я не стану ходить вокруг да около. Как только ты согласишься с двумя моими требованиями, тогда я останусь на пике древа. Кроме того, я гарантирую, что не присоединюсь к четырем другим пикам», — ответил Хуан Данью. «Что насчет него?» Хэган посмотрел в сторону Дуань Линтяня. «Я не могу решать за него», — покачал головой Хуан Данью. «Данью, что за требования?» Через голосовое сообщение полюбопытствовал у парня Дуань Линтянь. Вскоре он получил ответ и невольно выдохнул. Ответил он с легким удивлением через передачу голоса. «Данью, а ты действительно жестокий человек. Хе-хе, кто просил его оскорблять меня? Особенно тот старик. Он чуть не убил меня». Вспомнив произошедшее, Хуан Данью испытал легкий страх. «Как только ты согласишься с требованиями Данью, я останусь на пике древа. Я также не присоединюсь к четырем другим пикам», — равнодушно ответил Дуань Линтянь уже вслух, смотря на Хэгана. Хэган обрадовался, а затем нетерпеливо спросил у Хуан Данью: «Каковы твои требования? Прошу, скажи их». Теперь Хэган совершенно не проявлял своего могучего поведения перед Дуань Линтянем и Хуан Данью. Глава 878. Второе требование. Первое условие: ты искалечишь свое культивирование. Как только Хуан Данью произнес свое требование, все вокруг испытали тотальный шок, за исключением Дуань Линтяня. Никогда они не представляли, что Хуан Данью выскажет настолько абсурдное требование. Просит старейшину пика древа искалечить собственное культивирование? Разве это не шутка? Что, ты не хочешь? Холодно ухмыльнулся Дуань Линтянь, заметив мрачное выражение Хэгана. «Не забывай, что Данью и я практически погибли из-за тебя. А сейчас мы просим не твою жизнь, а просто твою культивацию. Можно сказать, что мы уже сжалились над тобой». Окружающие ученики пика древа потеряли дар речи, когда услышали Дуань Линтяня. «Разве так проявляют жалость?» Хэган являлся старейшиной пика древа, сущностью шестого уровня стадии трансформации пустоты. Он получил свою культивацию спустя прохождение испытания и сложностей во время всей своей жизни. Как только он будет искалечен, то нетрудно будет представить, что его жизнь станет хуже смерти. Дуань Линтянь, не заходи слишком далеко. Ло Чень постоянно сохранял молчание, но теперь не выдержал, поэтому закричал мрачным тоном. «Ло Чень, заткни свой грязный рот. Здесь не место, где ты можешь его раскрывать. Веришь или нет, Данью и я покинем пик древа прямо сейчас, если ты вякнешь еще хоть одно слово». Холодно отсчитал Дуань Линтянь того парня. «Намерение Дуань Линтяня, мои намерения», — высказался в поддержку Хуан Данью. «Несносный ученик, заткнись», — раздраженно рявкнул Хэган. «Если ты посмеешь сказать хоть слово, тогда я, твой мастер, собственноручно прикончу тебя». После его слов Ло Чень заткнулся, не смея даже пискнуть. Он был предельно знаком с характером своего мастера, поэтому он знал, что тот держит свое слово. «Мальчишка». Ян Лин посмотрел на Дуань Линтяня и Хуан Данью, а после нахмурился. «Можете изменить свое требование, старейшина Хэ Столп и поддержка нашего пика древа, вы, старейшина Ян, мы не заставляем его калечить свою культивацию», — прямолинейно прервал Дуань Линтянь речь Ян Лина. «Это же хорошо». Ян Лин не стал злиться из-за поведения Дуань Линтянь, он наоборот облегченно вздохнул. «Но если он не выполнит наши условия, тогда мы покинем пик древа прямо сейчас», — закончил Дуань Линтянь свое предложение. А вот теперь выражение Ян Лина испортилось. Он даже не догадывался, что эти двое окажутся настолько упертыми, что не успокоится, пока Хэган не искалечит свое культивирование. Но бегло пораздумав, он пришел к выводу. По словам парня, они чуть было не погибли от рук Хэгана. Если бы он поставил себя на их место, то подумал бы, что их условия не особо то требовательные. И так подумал уже не только он, а большая часть учеников пика древа. Когда они услышали абсурдные требования Хуан Данью, то вспомнили произошедшую ситуацию, поэтому довольно скоро пришли к выводу. Если бы они поставили себя на место Хуан Данью, то могли поступить точно так же. «Данью, кажется, старейшина Хэ не способен принять такое решение. Уходим». Дуань Линтянь посмотрел на Хэгана, выражение которого постоянно менялось, а затем покачал головой. Он позвал Хуан Данью в намерении уйти. «Стойте». А когда они решили уйти, Хэган наконец решился. Выглядел он так, словно постарел на несколько лет. «Как ни посмотри, даже если инцидент произошел по вине моего несносного ученика, я не могу винить во всем его. поэтому я извиняюсь перед вами обоими». Хэган поклонился Дуань Линтяню и Хуан Данью, вот только они холодно и равнодушно на него посмотрели. Бам! А в этот момент Хэган молниеносно ударил ладонью в область своего Дантяня. Вжух! А затем на вид жидкостная первородная энергия вытекла из его Дантяня, устремилась к небу и скоро развеялась. Что до Хэгана, его выражение стало смертельно бледным, а сам он начал падать к земле. Без своей культивации он лишился возможности летать. И все это произошло в мгновение ока. Многие даже не успели отреагировать на произошедшее. Эха! Вздохнул Ян Лин. Махнув ладонью, бесформенная сила поймала Хэгана, таким образом спасая его от смерти. «Ты, отведи старейшину Хэ отдохнуть», — обратился Ян Лин к ученику Пика Древа. «Да, старейшина Ян», — почтительно ответил выбранный ученик, а затем взял в поддержку Хэгана. Окружающие, включая Дуань Линтяня и Хуан Данью, пришли в себя от шока, но все-таки не до конца. Судя по всему, они явно не ожидали, что Хэган решится на подобное. Этот Хэган умеет брать ответственность за свои поступки. Он покалечил свое культивирование шестого уровня стадии трансформации пустоты без какого-либо колебания. Я вынужден признать, что он квалифицирован носить статус старейшины Пика Древа. Ненависть Дуань Линтяня к Хэгану полностью развеялась. Теперь он его уважал. Ради будущего Пика Древа, боевой мастер шестого уровня стадии трансформации пустоты решил покалечить свое культивирование. Лишь такой решимости уже достаточно, чтобы заслужить уважение. Но, к сожалению, его суждение оставляет желать лучшего, раз он взял такого эгоистичного ученика, по вине которого его культивация исчезла, проговорил Хуан Данью. Мастер, в этот момент Ло Чень жалобно воскликнул, а затем резко устремился в направлении, в котором увели Хэгана. Хочешь уйти? Как только Ло Чень дернулся, Хуан Данью, всегда стоя на стороже, ринулся в погоню. Благодаря своей культивации, он мгновенно нагнал и встал на пути Ло Ченя. Выражение Ло Ченя изменилось, когда перед ним появился Хуан Данью. Он посмотрел в сторону Ян Лина. «Старейшина Ян, мой мастер стар, а теперь еще и его культивация искалечена. Я хочу позаботиться о нем». Он пытался сыграть на чувствах общества. Ведь он понимал, что раз мастер покалечил себя ради удовлетворения первого требования Хуан Данью, то у того явно на уме уже было заготовлено и второе. Ему даже не пришлось думать, чтобы понять, второе требование относилось к нему. Поэтому он хотел быстро уйти, чтобы избежать проблем. Вот только его практически сразу остановил Хуан Данью. ХМПФ. Ян Лин холодно фыркнул. Он уставился на Ло Ченя, словно уже догадался о всех его мыслях. «Не думай, что я не знаю о твоих намерениях. Как может эгоистичный человек вроде тебя волноваться о судьбе старейшины Хэ? Мальчишки, каково ваше второе требование?» Лин Ян сперва посмотрел на Хуан Данью, а затем и на Дуань Линтяня. «Дуань Линтянь, скажи им», — хихикая, произнес Хуан Данью. В то же время он пристально уставился на Ло Ченя, словно охотник на свою добычу. «Наше второе требование весьма простое. Ло Чень может выбрать одного из нас для сражения между жизнью и смертью. Если он сможет выжить в течение трех вдохов, тогда мы обо всем забудем и он может остаться на пике древа. Даже если он убьет одного из нас в течение времени трех вдохов, то также сможет остаться и представлять пик древа во время сражения между пятью пиками, чтобы принести славу пику древа», — решительно и громко объявил Дуань Линтянь. Вжух! Его слова сразу вызвали шум в толпе. «Время трех вдохов? Они что, настолько недооценивают Ло Ченя? Если Ло Чень сразится с Хуан Данью, то, возможно, не сможет выдержать данного времени, но ему позволено выбрать одного из них. Таким образом, у него имеется шанс. Если Ло Чень выберет Дуань Линтяня, тогда, возможно, сумеет избежать катастрофы». Сперва большинство подумали, что Дуань Линтянь и Хуан Данью решили отпустить Ло Ченя. Только Ян Лин, Кэчжэн и Чэнь Вэй, что хорошо знали способности Дуань Линтяня, превосходящие Хуан Данью, понимали, если Дуань Линтянь захочет убить Ло Ченя, то ему потребуется лишь один вдох. «Хорошо, я согласен с вашим требованием». Когда он услышал второе требование от Дуань Линтяня, то его выражение резко изменилось. Стиснув зубы, он согласился. «Старейшина Ян, я надеюсь, вы сможете подтвердить наше соглашение». Ло Чень посмотрел в сторону Ян Лина. Он словно боялся, что Дуань Линтянь и Хуан Данью возьмут свои слова назад. «Можешь выбрать одного из них для сражения между жизнью и смертью. Как только пройдет время трех вдохов, я гарантирую твою безопасность». Ян Лин не стал отказываться. Разумеется, он согласился, так как его слова все равно были пусты. Невозможно, чтобы Ло Чэнь выжил в бою против Дуань Лин Тяня или Хуан Данью. Толпа учеников пристально уставилась на Ло Чэня, даже если они мысленно уже подготовились к тому, что Ло Чэнь выберет Дуань Лин Тяня, но их все равно интересовал его выбор. Дуань Лин Тянь. И пока ученики размышляли про себя, Ло Чэнь посмотрел на в сторону Дуань Лин Тяня, словно принимал его за слабую овечку. Хуан Данью улыбнулся, так как его схема прошла успешно. Раз Ло Чэнь выбрал Дуань Лин Тяня, он выбрал Дуань Лин Тяня. Ему конец. Казалось, будто он позабыл, что если бы Ло Чэнь выбрал его, то мог бы избежать судьбы смерти. Через несколько секунд оба противника встали друг напротив друга, а ученики Пика Древа заключили их в кольцо. Дуань Лин Тянь против Ло Чэня. Ло Чэнь парил в воздухе с приготовленным духовным оружием третьего ранга. На поверхности меча сверкали искры. Сейчас он пристально уставился на Дуань Лин Тяня. Даже если Ло Чэнь не дышал учащенно, а также холодный пот начал стекать с его лба, но он был исключительно сконцентрирован. Но с другой стороны, Дуань Лин Тянь молча парил на месте и выглядел спокойным. От начала и до конца он даже не взглянул на Ло Чэня в глаза. Он словно пребывал в собственном мире, не заботясь совершенно, что находится посреди битвы между жизнью и смертью. Позор. Умышленный позор. Поведение Дуань Лин Тяня разозлило Ло Чэня. Он сильнее сжал рукоять своего меча, готовясь сделать свой ход в любой момент. Сегодня ученики Пика Древа, Дуань Лин Тянь и Ло Чэнь, проведут сражение между жизнью и смертью. Секта не станет причинять им неудобства, даже в случае смерти. Все ученики, свидетели моих слов, громко объявил Ян Лин. Начали. Глава 879. Разве ты не умер? Только Ян Лин прокричал, как Ло Чэнь двинулся, предпочтя нанести упреждающий удар. Свист. Как дракон, Ло Чэнь вылетел в сторону Дуань Лин Тяня. В его руке уже появился духовный меч третьего ранга, от которого раздавался свист. Техника меча плывущего дракона. Когда Ло Чэнь послал свой меч, тот, казалось, идеально сливался с его телом. Если его тело напоминало тело дракона, то меч в его руке драконий коготь. Острый коготь, разрушая пространство, без пощады устремился на Дуань Лин Тяня. Перед могучим мечом Дуань Лин Тянь лениво потянулся, а затем даже зевнул. Увидев эту сцену, группа учеников из Пика Древа замолкла. Ло Чэнь, возможно, не настолько силен, но и Дуань Лин Тянь не особо ему уступал. По их мнению, Дуань Лин Тянь вел себя беспечно, поэтому они боялись, что он может страдать, ведь он еще даже не вынул духовное оружие. Вжух! Как только меч Ло Чэня почти настиг Дуань Лин Тяня, из пустоты высунулась на всеобщее обозрение голова дракона. Он выглядел величаво, пока его когти пытались поразить Дуань Лин Тяня. Тысячи иллюзий. Когда меч Ло Чэня оказался в нескольких шагах от Дуань Лин Тяня, парень уже давно был готов высвободить силу души, чтобы продемонстрировать свой навык души. Невидимое иллюзорное пространство проявилось на десятки метров вокруг, заключая в себе Ло Чэня. Перед лицом Ло Чэня, Дуань Лин Тянь просто уклонился в сторону, а следом, внимательно наблюдая за боем, группа учеников Пика Древа округлили от шока глаза, не в состоянии поверить увиденному. Некоторые даже потерли глаза, но все равно не могли справиться с эмоциями. А все потому, что они увидели нечто невероятное. Они ясно видели, как Дуань Лин Тянь просто отошел в сторону. Говорилось, что сила Ло Чэня намного выше, нежели у них, но тогда почему тот поразил пустое пространство, учитывая тот факт, что даже они невооруженным глазом видели шаг Дуань Лин Тяня. Он свирепо все время смотрел прямо туда, где до этого стоял в воздухе Дуань Лин Тянь. Что делает Ло Чэнь? Разве он не преуспел? Разве он не видел, как Дуань Лин Тянь сместился в сторону? Теперь ему конец, так как он полностью в руках Дуань Лин Тяня. Наблюдая со стороны, группа учеников Пика Древа не могла понять, чем руководствовался Ло Чэнь. Только несколько человек, которые знали о способностях Дуань Лин Тяня, могли понять, почему Ло Чэнь так себя вел. Он не совершал ошибок. В глазах Ло Чэня Дуань Лин Тянь так и не уклонился, поэтому он несся на него своим мечом. Вжух! Отойдя в сторону, Дуань Лин Тянь поднял руку, вокруг которой забушевали могучие ветра, а в небе начал проявляться соответствующий феномен. Над его головой постепенно формировалось воплощение энергии неба и земли. Сначала проявилось 70 силуэтов древних рогатых драконов, а затем еще 40. Всего воплотилось 110 силуэтов, кружа в небе над Дуань Лин Тянем, ожидая его приказов. Пятый уровень стадии толкования пустоты. Промежуточная концепция ветра третьего уровня. Нет, Ло Ченю конец. Наблюдая за тем, как Ло Чень поразил своим мечом пустое пространство и словно не подозревал о нависшей угрозе, многие ученик горько вздохнули. Свист. Ло Чень даже не отреагировал, подставляя голую спину Дуань Лин Тяню. Дуань Лин Тянь уже давно собрал необходимую силу в руке, поэтому без зазрения совести полоснул ею во своему врагу. Бам! Раздался громкий шум. Ло Чень отлетел от удара ладони Дуань Лин Тяня. После того, как его вырвало несколькими глотками крови, он с трудом сумел вернуть себе равновесие в воздухе. Кто посмел? Ло Чень поспешно огляделся, но вскоре его взгляд зацепился за равнодушно стоящего в воздухе Дуань Лин Тяня. «Ты как ты можешь там стоять? Разве ты не умер?» Глядя на целого и невредимого Дуань Лин Тяня, Ло Чень словно смотрел на привидение. Только что он поразил Дуань Лин Тяня своим мечом прямо в сердце, а после рассек его пополам. Но когда он впал в восторг от своего успеха, то вдруг чувствовал, как на него со спины обрушивается колоссальная мощь. Первоначально он думал, что это ответный удар от Хуан Данью из-за смерти Дуань Лин Тяня. Он не мог примириться, поэтому решил отомстить. Вот только реальность нанесла ему внушительный удар. Дуань Лин Тянь стоял в воздухе совершенно целый и невредимый. Ло Чень просто не желал мириться с подобным. «Я уже мертв», — ухмыльнулся Дуань Лин Тяня, наслаждаясь паникой на лице Ло Ченя. «Ты думаешь, что от тебя зависит моя смерть?» Он погрузил своего врага в тысячу иллюзий, поэтому теперь судьба Ло Ченя находилась полностью в его руках. Результат определится только тогда, когда он сам того пожелает. Поразив Ло Ченя в спину своей ладонью, он полностью избавил того от эффекта тысячи иллюзий, поэтому сейчас предстал перед ним в своем истинном обличии. Но вот Ло Ченю казалось, что он смотрит на призрака. В конце концов, в этом иллюзорном пространстве Ло Чень убил Дуань Лин Тяня, но факт говорил о том, что он совершенно ничего не знал о техниках иллюзорного пространства. Как такое могло случиться? Невозможно, невозможно. Глаза Ло Ченя потухли, а сам он постоянно мотал головой, как в каком-то припадке. Остается еще один вдох. В это время раздался голос Ян Лина. Группа учеников пристально посмотрели на сражающихся, желая поскорее узнать исход боя. Если Ло Чень сможет, то выживет.